«Рабочее имя», — понимающе сказал Верховный и, как бы для себя уяснив, отвел глаза и, поворачиваясь мягкими и неторопливыми шагами, ступил влево. «Что ж, неплохо они работают». Спустя секунды он уже шел в противоположный конец кабинета, и все трое держали взглядами его небольшую ладную фигуру, вернее, неширокую спину и седоватый затылок. У самой панели он повернулся и, в молчании, возвратясь на середину кабинета, негромко продолжал. «Вы сознаете, что речь идет о судьбе важнейшей стратегической операции, о судьбе более чем полумиллионной группировки немцев в Прибалтике?» «Да, сознаю», — отвечал начальник контрразведки. Сталин, подойдя, стал перед ним и жестким, пристальным взглядом посмотрел ему в глаза. «Вы понимаете, что в условиях подготовки и проведения стратегической операции любая утечка секретных сведений, любые разведывательные каналы противника должны перекрываться немедленно?» «Да, понимаю». Сталин сделал несколько шагов, удаляясь, и неожиданно обернулся. «Сколько их всего?» Указывая на угол стола, где лежала справка по делу Неман, спросил он. «О численности всей резидентуры трудно говорить определенно», глядя ему в лицо, сказал начальник контрразведки. «Ядро группы, предположительно, 3 или 4 человека». В это мгновение Сталину снова пришло на ум его проницательное историческое предупреждение, что подрывных действий всего нескольких шпионов достаточно для того, чтобы проиграть крупнейшее сражение. И еще ему вспомнилось теперь другое мудрое изречение, которое он неоднократно высказывал окружающим. «Из всех возможных экономий самое дорогостоящее и опасное для государства — это экономия на борьбе со шпионажем». Неужели все-таки экономят или недооценивают опасность? Усилием воли, сдерживая гнев, он отвернулся и подошел к тому месту посреди кабинета, где по другую сторону длинного стола сидел начальник генштаба. Остановился и, посмотрев на него, как бы рассуждая вслух, раздумчиво сказал: «Столько у нас органов, а 3 человек поймать не могут. В чем дело?» Это «в чем дело» для стоявших возле двери прозвучало зловеще. В этом вопросе 2 из них, по крайней мере, послышалось «не могут поймать» или «не хотят». Сидевший же над картами генерал поднял голову и, понимающе, посмотрел на Верховного. Взгляд его, очевидно, должен был сказать: «Вы, как всегда, правы, товарищ Сталин. Мы заставляем отступать многомиллионную армию немцев, а тут не могут поймать 3 человек. Я полностью разделяю ваше недовольство и недоумение. Но это вопрос не моей компетенции. К сожалению, я ничем тут не могу помочь, и, с вашего позволения, лучше займусь своим непосредственным делом». И Верховный, словно прочитав все, что должен был выразить взгляд начальника генерального штаба, снова зашагал по кабинету. Массивная дверь неслышно отворилась, и вошедший личный секретарь Сталина тихо, бесстрастно доложил: «Маршал Рокоссовский». Верховный не обернулся и никак не прореагировал на это сообщение, и секретарь, видимо, приняв молчание за знак согласия, так же бесшумно, как и появился, вышел из кабинета.